Глава 18. В ту пору у Израиля не было царя. В ту пору племя Дана искало, где бы ему поселиться. Ведь ему, в отличие от других племен Израиля, так и не досталось надела. Сыны Дана отобрали из своего племени 5 человек, 5 могучих воинов из Цары и Эштаола, и отправили их на разведку, разузнать все про эту страну. «Идите и все про эту страну разузнайте», — велели этим 5. Они пришли в горы Ефрема, к дому Михи, и там заночевали. Когда они были около дома Михи, то услышали голос молодого левита. Они подошли и спросили: «Кто привел тебя сюда? Что ты делаешь здесь? Чем занимаешься?» «Меня нанял Миха. Я у него священник», — ответил тот. И рассказал им, как живется ему у Михи. Они сказали: «Мы хотим знать, будет ли нам удача в деле, ради которого мы отправились в путь. Вопроси Бога об этом». И священник сказал им: «Идите с миром. Ваш путь пред очами Господа». 5 двинулись дальше, пришли в Лаиш и увидели, что люди в этом городе живут беспечно, как это в обычае у сидонин, спокойно, ничего не опасаясь. В том краю не было никого, кто чинил бы им насилие, сгонял их с земли, властвовал над ними. От сидонин они были далеко, а из соседей ни с кем не общались. Когда 5 воинов вернулись к своему племени, в Цару и Эштаол, у них спросили: «Ну что?» И они ответили: «Пойдем войной на этих людей. Мы видели, как хороша их земля. Чего вы ждете? Не медлите, выступим в поход и завладеем этой землей. Люди, на которых вы пойдете, живут, ничего не опасаясь. Бог отдает в ваши руки обширную страну, землю, где ни в чем нет недостатка». 600 воинов племени Дана выступили с оружием в руках из Цары и Эштаола. Сперва они стали лагерем близ Кирьят-Иеарима в Иудее. Это место рядом с Кирьят-Иеаримом и по сей день зовется Махане-Дан. Оттуда они двинулись в горы Ефрема. Когда они дошли до дома Михи, те 5, что ходили на разведку в Лаиш, сказали остальным: «А вы знаете, что в этих домах есть изваяние, литая статуя, эфод и терафим? Решайтесь». Они свернули к дому молодого левита, то есть к дому Михи, вошли и поздоровались с левитом. 600 воинов из племени Дана с оружием в руках стояли у ворот, а те 5, что ходили на разведку, вошли в дом и забрали изваяние, литую статую, эфод и терафима. Священник стоял у ворот, рядом стояло 600 воинов с оружием в руках, а те 5 вошли в дом Михи и взяли изваяние, литую статую, эфод и терафима. Священник сказал им: «Что вы делаете?» Они отвечали: «Молчи, не говори ничего. Иди с нами. Будешь у нас священником, станешь нам как отец. У кого лучше служить священником? У какого-то человека в его дому или у целого племени, у одного из родов Израиля?» Священник обрадовался. Взяв эфод, терафима и изваяние, он присоединился к отряду. И воины двинулись дальше. Свои семьи со всем имуществом и свои стада они пропустили вперед. Когда воины племени Дана были уже далеко от дома Михи, их догнали люди, которых Миха созвал из соседних домов. Услыхав позади крики, воины племени Дана обернулись и сказали Михе: «Ты что? Ты зачем созвал людей?» Миха сказал: «Вы забрали Бога, которого я сделал, забрали священника и ушли. Ничего у меня не осталось, и еще говорите: ты что?» Ему ответили: чтоб голоса твоего мы больше не слышали. Наши люди и так злы. Набросятся на вас, и тебе и твоей родне конец придет». И воины племени Дана пошли дальше. Миха увидел, что сила на их стороне, повернулся и пошел домой. Забрав то, что сделал Миха, забрав священника, который служил у Михи, они двинулись на Лаиш. Там люди жили спокойно, ничего не опасаясь. И воины племени Дана перебили их, а город сожгли. Никто не пришел на помощь жителям Лаиша. От Сидонин они были далеко, а из соседей ни с кем не общались. Лаиш находится в Бетриховской долине. Сыны Дана заново отстроили этот город и стали там жить. Они дали ему имя Дан в честь своего прародителя Дана, одного из сыновей Израиля, а прежнее имя города — Лаиш. Сыны Дана поставили изваяние у себя. Сперва их священником был Иоаннафан, сын Гершома, сына Моисея, а затем, вплоть до времен изгнания, потомки Иоаннафана. Поставили они у себя изваяние, сделанное Михой, и оно стояло у них все то время, что храм Бога был в Силоме.